Пустынен колодец, пустыни сухой, наполнен он светлой кристальной водой, и люди идут по тем знойным путям, заветным воротам, далеким краям. Ноги жаждой в усталой груди проходят, не видя колодца того, и лучшего ищут они впереди, но гибнут в пути, не найдя ничего. Приходят к колодцу тому, друзей вопрошают, когда, почему, и кем он был вырыт, и спорят они, и в споре проходят их лучшие дни. Ноги жаждой в усталой груди проходят, не видя колодца того, и лучшего ищут они впереди, но гибнут в пути, не найдя ничего. Иные подходят к источнику вод и радостно пьют из живой глубины, и с новой силой стремятся вперед к заветным воротам небесной страны. Видишь ли, друг, ты колодец Христа? Очнись и не спорь о начале его. Ты жаждешь и пей из колодца того, и век на земле не возжаждешь.